Аннабель. «Как в том чертовом Бридженде», — сказал Триггер, бросая на свой захламленный стол экземпляр «Брайерстоун Кроникл». «В Бридженде?» — переспросила я. «Ты про самоубийство подростков?» «Угу. Что-то вроде того. И прежде чем ты что-нибудь скажешь, я знаю, что все они умерли по естественным причинам». Я помолчала. На самом деле естественными были далеко не все смерти. В отчете, который предоставили нам коронеры, значилось, что двое умерли вследствие алкоголизма, а один от передозировки барбитуратов. Еще семеро, похоже, от голода. Подобную смерть тоже можно было назвать естественной, но если бы они хотя бы иногда ели, то, скорее всего, были бы живы. А теперь чертовы газетчики, похоже, об этом пронюхали. Попомни мои слова, хлопот не оберешься. Я вчера говорил с Дэйвом Моррисом. Знаешь Дэйва? Дежурный инспектор, в диспетчерской. Раньше работал в дорожной полиции. Я кивнула, лишь бы не выслушивать детальный доклад о карьере Дэйва Морриса. Он говорит, что им поступает куча звонков от соседей. Спасибо прессе. Каждые 5 минут. Мы давно не видели старушку из соседнего дома. Или какой-то странный запах, будто кто-то умер. На всякий случай они посылают патрули. Но это уже начинает их раздражать. Я улыбнулась в надежде, что он не ждет от меня извинений. Можно подумать, я во всем виновата лишь потому, что обратила на проблему внимание. На этот раз день выдался солнечный. Я закончила сравнительный анализ и переслала копии Энди Фросту, Биллу, Триггеру и всем прочим заинтересованным лицам. Может, хоть кто-то за них возьмется. На самом деле в отчете было не так уж много данных сверх того, что я уже откопала. Графики выглядели впечатляюще, но мои рекомендации и требования к информации оказались вдвое длиннее основной части отчета. Газету я уже читала. Триггер и Кейт полагали, что репортеров снабдила информацией я, но у тех имелись свои связи в коронерской службе. Хватило мимолетного упоминания о количестве разложившихся тел, чтобы разжечь интерес прессы. Когда Триггер ушел на инструктаж, я взяла газету со стола и перелистывала страницы, пока не нашла колонку про трупы. Я не сразу отыскала имя, зарытое где-то в самом конце — Сэм Эверетт. Сделав пометку в ежедневнике, я вернула газету на стол Триггера и на то самое место, где он ее оставил. Вновь занялась анализом краж для завтрашнего совещания. Я пыталась не смотреть на имя, но оно снова и снова притягивало взгляд, словно ангелы уже связали меня с ним. После работы я прогулялась по склону холма до перехватывающей парковки, разглядывая витрины. Сегодня не требовалось делать покупки для мамы, и я вышла поздно, но домой не торопилась. Кошка может и до ужина подождать. Мне хотелось побыть среди людей, даже если эти люди куда-то спешили. Еще несколько часов, и город снова заполонит народ. Все пойдут встречаться с друзьями, ужинать, выпивать в ночной клуб. Впрочем, до тех пор болтаться по улице я не собиралась, да и какая мне с того радость. Подвыпившие прохожие будут шуметь, смеяться друг над другом и надо мной. Единственной во всем городе, кто гуляет сама по себе, будто вернувшись в школьные годы. Подойдя к остановке, я, словно в насмешку, увидела в 100 ярдах впереди задние огни автобуса. До следующего оставалось 20 минут, и я пошла дальше, через пешеходный район. Возле здания совета была еще одна остановка — срезавший объезд через центр города, и если не мешкать, я могла дойти до нее, имея в запасе еще 5 минут. Район опустел, все магазины закрылись, ветер гнал по улице газеты и мусор. В совете давным-давно работал мой отец, где-то в бухгалтерии, хотя мама не вдавалась в подробности. 15 лет назад там появилась вакансия, на которую мне хотелось претендовать. В то время я трудилась администратором в адвокатской конторе, и работа казалась мне крайне утомительной, тем более коллеги проявили себя весьма вредными женщинами. Однако мама меня отговорила. «Ты возненавидишь эту службу», — сказала она. «Твой отец никогда не был счастлив. Сплошная бюрократия. К тому же у тебя плохо с цифрами, ты постоянно путаешься». Зарплата там была немногим выше, чем я получала, но куда лучше были перспективы. Устроился в совет, считай, обеспечен работой на всю жизнь. Но, возможно, именно потому мама и не хотела, чтобы я туда шла. Думаю, она боялась меня отпускать даже 15 лет назад. Однажды я увидела объявление о наборе в полицию. Я даже не стала рассказывать маме, что подала заявление, пока не получила письмо с предложением должности. Она пришла в ярость. «Придется носить форму!» — воскликнула она. «А ведь тебе это не нравится. Это еще если найдут твой размер». «Работа для штатских, мама. Им нужно носить форму, только если они сидят в диспетчерской или в приемной». «Ты же сама знаешь, что говорят про полицейских». «Что?» «Что они все распутники. Что они обманывают своих несчастных жен. Ты там и 5 минут не пробудешь, как они все за тобой увяжутся». «Если бы...» Сейчас подобная мысль не вызывала у меня ничего, кроме смеха. Хотя, приступая к работе, я и впрямь слегка побаивалась. Потребовалось некоторое время, чтобы набраться уверенности в себе. Казалось, будто все вокруг умнее меня. Но я сосредоточилась на деталях, а вскоре появились новые сотрудники, и я уже показывала им, что делать. Припарковав машину в 3 улицах от дома, я быстро зашагала в темноте. Болели ноги, хотя я весь день просидела на стуле. Мой дом, как и соседний, погруженный во тьму, ничем не выделялся. Сад зарос сорняками. Нужно будет выходные прополоть. Ноги сами понесли меня к соседнему дому. Я заглянула в окно входной двери, но свет не горел. Дверь в коридор, похоже, была закрыта, вероятно, как всегда. Я ничего не видела и не ощущала никакого запаха. Кошка вертелась вокруг, наверняка удивляясь, что это я такое делаю на заросшей сорняками грядке перед соседним домом. Казалось, будто она говорит: «Ты же там не живешь, тупая корова. Забыла, где живешь?» Оставив дом в покое, я нашарила в кармане ключ. В моем коридоре было пусто и тихо. Я снова забыла поставить таймер центрального отопления, и внутри царил холод. Кошка постоянно путалась под ногами по дороге в кухню, хотя я ворчала и говорила ей, что если свалюсь со сломанной лодыжкой, ничего хорошего для нее не будет. Включив свет, я нашла коробку с кормом в шкафу под раковиной и высыпала порцию в чашку. Люси пронзительно мяукнула, и голос ее сорвался на верхней ноте. «Накормила кошку, можно приготовить что-нибудь и себе. Следовало поискать в холодильнике или, скорее, в морозилке еду поприличнее, типа овощей и прочей здоровой пищи, но аппетита не было». «Забавно. Наконец-то из-за всей этой истории с трупами я похудею, чему не способствовала ни одна диета». В доме царила тишина, столь же пронзительная, как и холод. Я включила радио в надежде избавиться от мрачной пелены, словно падавшей мне на плечи, и услышать хоть что-нибудь радостное. Только что закончилась некая неопознанная песня. Для тех, кто недавно к нам присоединился, мы говорим о компании, которую проводит Брайерстоун Кроникл. И это хорошая новость для всех нас, правда, Салли? Вы знаете своих соседей? Да, конечно. Мы здесь уже несколько лет и очень подружились со всеми. Но в прежнем доме все было иначе. Все 5 лет я и понятия не имела, кто живет по соседству, и, пожалуй, мне должно быть стыдно. Да, к тому же нет никаких причин не знакомиться с соседями. Просто нужно вести себя дружелюбно и стремиться к общению с людьми. Дружить вовсе не обязательно, если это вам не по душе. Но ведь не угадаешь, когда вы можете друг другу понадобиться. К тому же население стареет. Полагаю, через несколько лет появится куда больше одиноких стариков, и крайне важно знать, что можешь положиться на соседей. Мы примем еще несколько звонков на данную тему, так что звоните нам. Вы дружите со своими соседями? Возможно, вы беспокоитесь, что останетесь в старости одни? Или вы беспокоитесь о своих соседях, но не хотите вмешиваться? Звоните на наш обычный номер, и мы поговорим с кем-то из вас. Похоже, они упустили самое важное. Какая разница, есть ли у тебя соседи, если ты решил не обращать на них внимания? А сейчас на линии Алан из Брайерстоуна. Вы ведь не знаете ваших соседей? Угу. Роб, вроде того. Рядом живет одна пожилая пара, но они со мной даже не разговаривают. В смысле, я с ними как-то раз поздоровался, а они просто кивнули в ответ и... Но, может быть, они ждали, что вы еще что-нибудь скажете, Алан. Вам известно, что старики порой становятся опасливыми и не знают, кому доверять. «Угу. Но все ж как-то общаются друг с другом. В смысле, когда я был мальчишкой, народ все время торчал на улице, все о чем-то беседовали и все такое. Не забывайте, что люди тогда дольше жили на одном месте, а в наши дни они куда мобильнее, постоянно меняют работу или их вынуждают обстоятельства». Я открыла заднюю дверь, чтобы выпустить кошку, и осторожно потянула носом воздух. Легкий ветерок шевелил ветви деревьев позади дома, за которыми виднелась главная дорога, а дальше — кладбище. Никакого запаха не чувствовалось, и на мгновение показалось, что мне лишь почудилось, будто я нашла в соседнем доме Шелли Бертон. Вонь улетучилась, останки убрали. Наверняка какие-нибудь работники совета, пока я была на службе. Она исчезла, не оставив после себя ни следа, как будто вовсе не жила на этом свете.